18. Вдруг на дороге к Кремоне засверкали значки легионов. Это стремительный и италийский, услышав о первых успехах своей конницы, двинулись вперед и дошли до четвертого камня от города. Однако они не сумели, когда положение изменилось, ни перестроить свои ряды, ни расступиться, чтобы пропустить отступавших всадников, ни перейти в атаку, а уж тем более опрокинуть врага, хоть он и был ослаблен боем и длительным маршем. Примечание 43. Конники Антония проехали в этот день 8 римских миль, то есть около 13 километров. Конец примечания. Оба легиона выступили самовольно, и пока дела шли успешно, даже не вспоминали о своих полководцах. Но когда над ними нависла угроза поражения, они пожалели, что командиров с ними нет. Строй их дрогнул, в этот момент на них обрушилась кавалерия, а следом за ней трибун Випстан Месала со вспомогательными отрядами из Мёзии, которые даже после проделанного форсированного марша мало чем уступали легионам. Соединившись, пехота и кавалерия флавианцев прорвали строй легионов. Кремона была рядом, легионеры понимали, что за ее стенами легко скрыться от поражения, и не очень старались отразить атаку врага. Антоний тоже не стал двигаться дальше. В течение этого дня, в конце концов, все-таки принесшего победу флавианцев, боевое счастье столько раз обманывало их, что теперь они были ослаблены потерями и измучены усталостью.